Трумэн Капоте. Хладнокровное убийство. Роман. Перевод с английского Гальпериной. Санкт-Петербург. Азбука Классика. 2004 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Джеку Данфи и Харпер Ли с любовью и благодарностью. Весь материал книги, кроме того, который является плодом моих личных наблюдений или взят из официальных документов и интервью с людьми, непосредственно причастными к событиям, по большей части результат многочисленных расспросов, которые я производил в течение долгого времени. Поскольку те, кто со мной сотрудничал, упомянуты в тексте, излишне называть их имена здесь. Однако я хочу официально принести им свою благодарность, ведь если бы не их терпеливое содействие, моя задача была бы невыполнима. Также я не стану пытаться перечислить всех тех жителей округа Финней, которые, хотя имена их и не встречаются на страницах книги, отнеслись к автору с такой теплотой и гостеприимством, за какие можно только отблагодарить, но нельзя расплатиться. И все же я не могу не сказать спасибо тем из них, кто внес в мою работу особый вклад. Ректору Канзасского университета, доктору Джеймсу Маккейну, мистеру Логану Сенфорду и сотрудникам Канзасского бюро расследований. Мистеру Чарльзу Маккейти, директору исправительных учреждений штата Канзас. Мистеру Клиффорду Р. Роупу-младшему, чья помощь в решении правовых вопросов неоценима. И в последнюю, но главную очередь, мистеру Уильяму Шоуну из журнала «Нью-Йоркер», который подвиг меня взяться за эту работу и чьи замечания сослужили мне добрую службу.